К тому же красивая. Я сразу проникся к ней симпатией. Элегантная зеленая форма, чудесное смуглое лицо, словом, сердце мое растаяло, и я почувствовал, что мы могли бы с ней отлично поладить. Но мое растаявшее сердце ушло в пятки. Едва я увидел, каким взглядом она обозревает наши пожитки. Кажется, ответной симпатии здесь не дождешься. Хорошо еще, что у меня был переводчик в лице Пегги, ибо моего знания испанского далеко недостаточно, чтобы вразумительно объяснить чиновнику мексиканской таможни, для чего надо ловить зверей. Женщина в зеленом принялась не спеша открывать наши чемоданы и щупать содержимое. Я подумал, что при таком темпе мы проторчим тут не один час, а то и не один день. Вспомнилось, как однажды в Аргентине все мое звероловное снаряжение было конфисковано таможней, и понадобились недели, чтобы выручить его и приступить к работе. Кажется, подумал я с ужасом, та же история повторится в Мексике. Расправившись с третьим чемоданом, на очереди было еще около 40, смуглая красавица посмотрела на Пегги. «Это все ваши?» — спросила она. «Наши», — подтвердила Пегги. Таможница поразмыслила, потом знаком отозвала Пегги в сторонку. Когда Пегги вернулась, я увидел озорной блеск в ее карих глазах. «Она хочет, чтобы мы ее ублажили», — сказала Пегги. «Ублажили?» — поразился я. «Как это понимать?» Она говорит, «если мы ее ублажим, остальной багаж пройдет без осмотра». Я не верил своим ушам. «Разве у нее нет мужа?» «Странный способ пропускать багаж через таможню». «Да нет же», — прыснула Пегги, — «она подразумевает взятку». «Господи!» Я был потрясен. Мне никогда в жизни не приходило в голову подкупать таможенников. В моем представлении это примерно то же, что плевать против ветра. «А сколько, по-твоему, ей надо дать?» — спросил я, оправившись от шока. «Пойду узнаю». Пегги отправилась на переговоры. Она вернулась скоро. «Говорит, 300 песо сойдет», — доложила она. «Сколько это будет в переводе на английские деньги?» «Около 10 фунтов». «Ладно, бог с ними. Только бы поскорее выйти отсюда». Я вытащил бумажник и вручил Пегги деньги. Она снова пошла к дальнему концу стойки, где женщина в форме уже занималась еще чьим-то багажом. Я ждал, что приема-передача взятки будет происходить скрытно. Пегги тоже так думала. Она шла крадучись, точно секретный агент, сомневающийся в надежности своей маскировки. А таможенница, заметив ее, наклонилась над стойкой и спокойно протянула руку. Пегги испуганно сунула ей деньги и, стремглав, вернулась ко мне. «Боже!» — вымолвила она. «Так откровенно!» «Ничего, зато с багажом все в порядке», — утешил я ее. Мы нашли престарелого гнома-носильщика. Он сложил в кучу наши вещи и пообещал раздобыть грузовик, чтобы отвезти их в камеру хранения. Дело в том, что возникла новая заковыка. Пока мы с Пегги занимались снаряжением, Джеки, Дорин и Шеп предавались бюрократическим упражнениям, добиваясь, чтобы нам разрешили сгрузить наш лендровер. Я обнаружил их, запарившихся и удрученных, в другом конце таможни. «Ну как?» — весело доложил я. «Все в порядке. Багаж провели. И ведь как живо управились! Чудо! Во всем мире я не видел такой эффективной системы. Тогда попробуй расхлебать эту кашу», — ядовито заметила Джеки. «Похоже, документы на лендровер оформлены неправильно. Силы небесные!» — простонал я. «Опять не слава богу!» Таможник вел себя предельно учтиво. Он был сплошное очарование. Это не мешало ему твердо стоять на своем. «К сожалению, наши бумаги неверно оформлены, и здесь исправить дело нельзя, только в Мехико. Но без лендровера. Как же мы доберемся до Мехико?» «Что он нам посоветует?» Чиновник выразительно пожал плечами. «Так утка отряхивается от воды. Сеньору придется съездить в Мехико за надлежащими документами, а пока машину придется задержать. Он весьма сожалеет, что ничем не может нам помочь». Обескураженные мы сбились в кучку и открыли оперативное совещание. «Ничего не поделаешь», — начал я. «Все равно мы собирались провести один день в Веракрусе, и номера в отеле забронированы. Придется нанять машину и ехать в Мехико за бумагами». «Пожалуй, ты прав», — сказала Джеки. «Но сколько времени и денег зря потратим?» Хотела бы я знать, о чем думали болваны,